Глава 11. Через всю Россию. Давайте подумаем над тем, над чем мы никогда не задумывались. Когда в веке 18 люди русские просыпались, когда спать ложились? Календарный вопрос во все времена истории был насущен, ибо от него во многом зависят успехи и благополучие человеческой жизни. Сигналом к пробуждению предков всегда были петухи и восход солнца летом. Зимой уже вставали при свечах, баре и при лучинах подневольные. Ужинали на закате солнца, чтобы с последними лучами его все убрать со стола. Оставлять же стол неприбранным на ночь, домового кормить. Засиживаться в гостях долго считалось неприличием. Такое поведение осуждалось старыми людьми. «Всему свой час», — ворчали они. «Душою сберегай плоть, а здоровую плотью сохраняй в спокойствии дух свой». На режим дня воздействовала, конечно, и церковь с ее заутренними и обеднями. Деловая жизнь государства начиналась с позаранку. Раннее пробуждение императрицы — не было ее личной заслугой. Военные являлись к полкам в 6 часу утра, когда солдаты уже встали. Гражданские чины открывали доступ в канцелярии около 7. Многие ничем не занимались, а только присутствовали. Служебное помещение в те времена называлось присутствием. В служебных формулярах так и писалось, допустим, в чине коллежского секретаря присутствовал 4 года в соляной конторе. Следуя регламенту, в час пополудни всякая служба прекращалась. В гости ходили обычно к 6 часам вечера. Если кто опаздывал, получал замечание: «Что же это вы, на ночь-то глядя?» Модницы, подражавшие аристократкам, или девицы на выданье, берегущие красоту для женихов, иногда позволяли себе еще понежиться в постели после всеобщего пробуждения, но это тоже осуждалось, а таких говорили: «Вылупится и к зеркалу, какая ж из нее хозяйка будет?» Обедали точно в полдень, ужинали рано. В летние долгие дни почиталось даже и у дворян стыдом при огне ужинать. Врачи времен Екатерины следили за дневным распорядком, нарушению его приписывали болезни, в книгах и лекциях проповедовали, что даже 3 часа дня для обеда уже поздно, а после 3 вредно. В режиме суток изменения начались не сразу, не снизу, не от народа, а сверху, от разгульной гвардии, от картежной игры, от повадок аристократии, от привычек придворных. Странно, но так. Режим русского народа был круто нарушен в Отечественную войну 1812 года. Ритм жизни поколебался в 1825 году. Возникли большие социальные перемены. Это был год восстания декабристов. А моряки России всегда просыпались раньше России. Была еще теплая летняя ночь, когда Федор Федорович Ушаков, повелев поднять шлагбаум на заставе, крикнул стражам: «По указу Ея Величества до Херсону!» «Сколько вас тут?» — спросили его. «Много! Открывай, считать некогда!» За его коляскую шагали 100 матросов с рундучками, следом тянулся обоз скрипучих телег, на которых с женами и детишками ехали на новые места 1000 мастеровых с пилами, топорами и сверлами. Ушаков велел матросам разуться, а если в деревнях сыщут лапти, советовал идти в лаптях. — Путь далек, берегите ноги, — наказывал он. Мастеровые собрались хозяйственно, со скарбом. Один чудак вез даже горшок с редкостной тогда геранью. Возле тележных колес бежали домашние собачки, из мешков торчали головы удивленных котов. Матросы топали по обочинам, а вдоль тракта сновали кареты, Пассажиры спрашивали, куда вас столько и куда гонят-то? Флот делать, Черноморский, тако велено. Валдай встретил служивых обычным разгулом. Трактиры были отворены настежь, воры играли с проезжими в зерни, карты, цыганки, наехавшие из Молдавии, шлялись меж домов, таская белье с заборов, ворожили судьбу парням и девкам, а бедовые валдайские бабы, славные красотой и распутством, заманивали матросов сладкими пряниками. Русского путника сопровождал в странствиях дух цветочный, медвяный. Россия была тогда богатейшей медовой страной. Иные мужики до 100 ульев держали в хозяйстве, а помещики имели пасеки до 5000 ульев. От этого изобильная душистая река текла по стране, а воск в церквах для свечей нужной мерили в ту пору пудами. По вечерам в раздолье степей украинских матросы пели русские песни. Из дальних хуторов, дремлющих в тишине леват, слышались ответные голоса девчат да парубков. Большие чистые звезды горели в черноте ночи. Конец пути обозначился ясно, когда завернули вдоль Днепра, в котором искупались охотно. Ночью виделось им зарево на горизонте, страшное, и было непонятно, что там в Херсоне, не пожар ли? Ушаков не вытерпел, наказал боцманам: «Ведите обозы далее, а я в коляске до города мигом». На окраине Херсона, среди поверженных халуп, лежали груды тряпья и соломы, всюду чадили костры, в стороне от жилья валялись мертвые. Часовой вялым движением поднял ружье. «Назад! Зараза! Иль не вишь, куды прешься?» «Да что у вас тут, братец?» — спросил Ушаков. «Чума!» — ответил солдат и, зашатавшись, упал. Издалека шагали мортусы, обшитые с ног до головы рогожами и мешковиной, пропитанной вонючим дегтем. Несли они длинные шесты с крючьями железными на концах. — И давно у вас так-то? — издали окликнул их Ушаков. — Мы не знаем, мы не здешние, нас прислали. Это были каторжники. Крючьями они зацепили солдата за острый выступ его подбородка, поволокли прочь, словно падаль. Ружье мертвеца закинули в костер. Жаркое пламя нехотя ощупало полировку приклада. А где-то за городом, на Днепре, как сладкое видение будущих странствий, торчали высоченные мачты первого на юге линейного корабля «Слава Екатерины». Черноморскому флоту быть теперь или не быть? Камертап. Лунное сияние, Аксинья в православии, Федоровна по крестному отцу Ушакову. Где ж ты? На кого ж ты меня покинула? Старый турок Махмуд держал в посинелых губах гвозди, а молоток наготове. Он взялся за крышку гроба. Кисмет, так угодно воле Аллаха. Прохор Курносов еще раз вгляделся в тонкое лицо турчанки, навеки запомнил улыбку на губах ее, не забыл выгнутые дугой брови, словно камертап перед смертью сильно удивилась чему-то, и снова захотел кинуться на грудь жены, но Махмуд с грубой бранью отпихнул его прочь от гроба. «Не лезь, еще и сам заразу схватишь». Прохор Акимыч перевел взгляд на близнецов своих, Петра и Павла. Материнская тонкость была в их детских личиках, только лбы пошире, да волосы отцовские, светло-русые. Он сказал Махмуду, заплакав: «Ты что стоишь-то? Заколачивай уж!» После похорон вместе с детьми и Махмудом побрел он в первый же кабак и стал глушить стаканами водку. Махмуд не пил ни капли, ел рыбу. Дети тянули отца за рукав мундира. «Тятя, ну хватит тебе, пошли до дому-то». «А где дом? Нет у нас больше дома. Все сгинуло». Черный пудель скуля жался к хозяину, ласки его искал. Пахло вином, дегтем, пожарами, тленом и свежей стружкой. «Ничто не мило теперь, сдохнуть бы!» «Сдохнешь», — сказал Махмуд, — «а Петра с Павлом на меня оставишь? А корабли кто достроит? Будь все проклято! Уйти бы куда, далеко! Езжай обратно в Азов! Там нет могилы ее! И с могилой здесь не могу я расстаться!» Сыновья по знаку Махмуда подхватили пьяного отца с лавки, потащили из кабака. Махмуд шагал рядом, куря трубку, плевал в чадящие костры, за ними бежал пудель, брезгливо нюхал черные пятки мертвецов. Отойдя подалее, Петр и Павел опустили отца на траву, и он затих, а Махмуд велел им: «Тащите лопаты, здесь новую землянку отроем». Мимо шли мортусы, хотели тащить и Прохора. «Не тронь, это пьяный!» — заслонил его Махмуд. «А чего ты тогда трезвый? Аллах не велел сегодня». Когда Прохор Курносов очнулся от вина, он увидел детей, сидящих поодаль, а рядом с ним лежал мертвый Махмуд. «Что вы сидите-то с лопатами?» «Да он и велел, землю копать хотел». «Не надо, его и без нас приберут». Пудель Черныш ласково облизал лицо хозяину. «Пошли, деточки, еще разок навестим матушку». Через день, пересилив себя, заявился он в Херсонское адмиралтейство, где сидел Марк Иванович Войнович. «Где тебя черт носил?» — спросил он всегда грубый. Майор из Сюрвайер протянул ему бумагу. «Рапорт мой. Не хочу больше жить здесь». «В уксус кидай! Чего в руки-то мне суешь?» Подле него стоял чан с уксусом, в котором Прохор и прополоскал рапорт свой, словно тряпку худую. Войнович взялся за край бумаги, держа ее в отдалении от себя, выждал, когда стекут с листа капли уксуса. Не приближая к себе, вчитался. «Так и все разбегутся. Ступай на верфи, готовь к спуску славу Екатерины. Днепр там не широк и смелими. Ежели промедлишь якорями зацепиться, под суд тебя». «Ладно, — сказал мастер, — это я сделаю». Первый линейный корабль спрыгнул со стапелей на светлые воды Днепровского лимана. Орден Владимира IV степени был наградою мастеру. В углах ордена расположились девизы «Польза, честь, слава». При двух орденах и при шпаге снова побрел он на кладбище. А там, качаясь над могилой, долго рассказывал камертап обо всем, что случилось с ним без нее. Разве она умерла? Камертап все слышала, камертап все понимала. «Прощай, сбереги детей, кисмет», — отвечала она.